The Audio Library of the World Literature of Jahangir Abdullayev presents Приключения Миши Полякова и его друзей. Всемирная детская классика. Анатолий Рыбаков. Бронзовая птица. Аудиоверсия подготовлена Джахангиром Абдуллаевым. Герои Анатолия Рыбакова – обычные московские школьники. Наблюдательность и любопытство арбатских мальчишек Миши, Генки и Славки – не дают им скучать. Они предпочитают жизнь насыщенную и беспокойную. Загадка старинного кортика увлекает ребят в приключения, полные таинственных событий и опасностей. Анатолий Рыбаков. Бронзовая птица. Часть первая. Беглецы. Глава первая. Чрезвычайное происшествие. Генка и Славка сидели на берегу Утчи. Штаны у Генки были закатаны выше колен. Рукава полосатой тельняшки выше локтей, а рыжие волосы торчали в разные стороны. Он презрительно посматривал на крохотную будку лодочной станции и, болтая ногами в воде, говорил: «Подумаешь, станция! Прицепили на курятник спасательный круг и вообразили, что станция!» Славка молчал. Его бледное, едва тронутое розоватым загаром лицо было задумчиво. Меланхолически жуя травинку, он размышлял о некоторых горестных происшествиях лагерной жизни. И надо было всему случиться именно тогда, когда он, Славка, остался в лагере за старшего. Правда, вместе с Генкой. Но ведь Генке на все наплевать. Вот и сейчас он, как ни в чем не бывало, сидит и болтает ногами в воде. Генка действительно болтал ногами и рассуждал про лодочную станцию. «Станции! Три разбитые лоханки. Терпеть не могу, когда люди из себя что-то вытворяют. И нечего фасонить. Написали бы просто прокат лодок. Скоромно, хорошо по существу. А то станция». «Не знаю, что мы Коле скажем», — вздохнул Славка. «При чем тут мы? А если он будет выговаривать, то я ему прямо скажу: Коля, надо быть объективным. Никто тут не виноват. И вообще, в жизни без происшествий не бывает». И он с философским видом добавил: «Да, без них и жизнь была бы неинтересной». «Без кого без них?» «Без происшествий». Вглядываясь в дорогу, идущую к железнодорожной станции, Славка сказал: «Ты лишен чувства ответственности». Генка презрительно покрутил в воздухе рукой. «Чувство, ответственность, красивые слова, фразеология, каждый отвечает сам за себя. А я еще в Москве предупреждал: не надо брать в лагерь пионеров. Ведь предупреждал, правда? Не послушались». «Нечего с тобой говорить», — равнодушно ответил Славка. Некоторое время они сидели молча. Генка, болтая ногами в воде, Славка, жуя травинку. Июльское солнце пекло неимоверно. В траве неутомимо стрекотал кузнечик. Речка, узкая и глубокая, покрытая нависшими с берегов кустами, извивалась меж полей, прижималась к подножиям холмов, осторожно обходила деревни и пряталась в лесах, тихая, темная, студенная. Из приютившейся под горой деревни ветер доносил отдаленные звуки сельской улицы. Но сама деревня казалась на этом расстоянии беспорядочным нагромождением железных, деревянных, соломенных крыш, утопающих в зелени садов. И только возле реки, у съезда к парому, чернела густая паутинка тропинок. Славка продолжал вглядываться в дорогу. Поезд из Москвы уже, наверное, пришел. Значит, сейчас Коля Севастьянов и Миша Поляков будут здесь. Славка вздохнул. Генка усмехнулся. «Вздыхаешь? Типичные интеллигентские охи и вздохи. Эх, Славка, Славка, сколько раз я тебе говорил». Славка встал, приставил ладонь козырьком к колбу. «Идут». Генка перестал болтать ногами и вылез на берег. «Где?» «Действительно идут. Впереди Миша, за ним...» «Нет, не Коля. Мальчишка какой-то». «Коровин! Честное слово, Коровин. Беспризорник бывший. И мешки тащит на плечах. Книги, наверное». Мальчики вглядывались в маленькие фигурки, двигавшиеся по узкой полевой тропинке. И хотя они были еще далеко, Генка зашептал: «Только имей в виду, Славка, я сам объясню. Ты в разговор не вмешивайся, а то все испортишь. А я, будь здоров, я сумею». Тем более Коля не приехал. А Миша что? Подумаешь, помощник вожатого. Но как ни храбрился Генка, ему стало не по себе. Предстояло неприятное объяснение.